Но это не значит, что при названных болезнях можно обойтись одной трухой. Подробнее об этом в третьей части. Слабительное. Лет 40-50 тому назад слабительное употреблялось только в определенное время, раз или два раза в год, в известную четверть луны. Точно так же было принято пускать кровь в известное время года, обозначенное в календаре. Но и времена, и люди изменились. Однако и в настоящее время многие убеждены в том, что время от времени следует хорошенько осмотреть и очистить желудок. Если желудку давать слишком много работ, то есть переполнять его, то он испортится и со временем совершенно отказывается работать. Для очищения желудка следует употреблять самые простые, безвредные средства, которые не обрушивались бы на желудок, а поддерживали бы его, возбуждая в нем жизненную силу, то есть укрепляя желудочный сок. Я нашел, кажется, состав таких средств. Слабительный настой готовится двух видов. Каждый из них приносит большую пользу и поэтому заслуживает внимания. Название «раскапыватель» дано этим средством не мной, а одним господином, который привел в порядок свой желудок благодаря этому. Под этим названием я не нашел нужным переменить его. Я высылал его много раз в Швейцарию, в Венгрию, и оно оказывало большую помощь многим людям. Первый рецепт этого слабительного следующий. Сделать смесь из 2 столовых ложек молотого укропа, 2 столовых ложек толченых можжевеловых ягод, 1 столовой ложки верблюжьего сена и 1 столовой ложки сабурного порошка. Эту смесь надо сохранять в сухом месте. Действие этого средства проявляется через 12-30 часов. Настой этой смеси принимают обыкновенно перед сном по 1 небольшой чашке. На 1 чашку настоя следует взять 1 чайную ложку смеси, сварить ее предварительно в воде и потом слить. Полученный настой можно пить холодным или теплым, если угодно, с сахаром. Люди более крепкого телосложения могут пить 2 дня кряду по 1 чашке этого настоя. Слабые люди должны, наоборот, разделить 1 чашку на 2-3 раза, то есть принимать по 4-6 ложек в день, как лекарство. Оно не причиняет боли, а между тем больной чувствует его очищающее действие внутри своего организма. На некоторых этот настой не производит никакого действия, хотя усердно работает внутри и старается поймать воров, как полиция. Но ведь это не всегда удается. Тогда наше средство оставляет в покое организм и не ослабляет его, как всякое другое слабительное. Настой действует на испражнения и на мочу, а также выделяет скопившуюся в груди мокроту. Я знаю случаи, когда это слабительное после непродолжительного поноса устранило оставшиеся нечистоты и действовало успокоительным образом. Второй рецепт слабительного. Сделать смесь из 2 столовых ложек молотого укропа, 3 ложек толченых можжевеловых ягод, 3 столовых ложек порошка из бузинного корня, 1 столовой ложки верблюжьего сена и 1 столовой ложки сабурного порошка. Из этой смеси приготовить настой. Действие этого настоя, как слабительного, также очень эффективно. Кроме того, он действует на почки и выделяет нездоровые вещества с мочой. Кто страдает от тяжести в животе, около мочевого пузыря, от затруднительного мочеиспускания, от жжения в мочевом пузыре и почках, то есть в начале водянки, тому необходимо обратиться за помощью к слабительному 2-го вида. Спиковое масло. В каждой аптеке вы можете достать спиковое или лавандовое масло, но его следует держать в домашней аптеке также. Надо принимать 2 раза в день по 5 капель этого масла для возбуждения аппетита и для хорошего пищеварения. Спиковое масло оказывает хорошее действие при головной боли, пучении живота, вследствие давления газов и устраняет тошноту. Сыпное масло. Бывают случаи, когда в теле накопляется столько болезненных соков, что становится очень трудно полностью их растворить и удалить. Трудность заключается не в ничтожной, по мнению иных, силе воды и ее применении, а в том, что иные пациенты, в особенности слабохарактерные, не выдерживают до конца водолечения, иногда продолжительного,